Солдатки выплакали все глаза и молча примирились со своей вдовьей долей, а были и такие, что все еще ждали своих близких, ведь не все сразу вернулись домой. Не знал и я, что стало с Дюшеном. Мои земляки, приезжавшие в город, говорили, что он пропал без вести, бумагу такую получил сельсовет. А может, и погиб, предполагали они. Время-то идет, а о нем ни слуху, ни духу. «Стало быть, не вернется уж мой учитель», — думала я временами. Так и не пришлось нам увидеться с того памятного дня, когда мы попрощались на станции. Вспоминая порой о прошлом, я и не подозревала, оказывается, сколько горя скопилось в душе моей. В 46-м году, поздней осенью, я уехала в Томский университет в научную командировку. Ехала я по Сибири впервые. Сурово и мрачно была Сибирь в ту предзимнюю пору. Темной стеной проносились за окнами вековые леса. В перелесках мелькали черные крыши деревень с белыми дымками из труб. На холодных полях оседал первый снег, летало над ними нахохленное воронье. Небо постоянно хмурилось. Но мне в поезде было весело. Сосед по купе, бывший фронтовик, инвалид на костылях, смешил нас забавными историями и анекдотами из военной жизни. Я поражалась неистощимости его выдумки, за простоватостью которой и безобидным, казалось бы, смехом всегда ощущалась истинная правда. Он очень полюбился всем в вагоне. Так вот, где-то за Новосибирском наш поезд задержался на минуту на каком-то маленьком разъезде. Я стояла у окна и, глядя в него, смеялась над очередной шуткой моего соседа. Поезд двинулся, набирая ход, проплыл за окном одинокий станционный домишко, и на стрелке я отпрянула от окна и снова приникла к стеклу. Там был он, Дюшен. Он стоял у будки с путейским флажком в руке. Не знаю, что со мной произошло. «Стойте!» — крикнула я на весь вагон и кинулась к выходу, сама не зная, что делать. Но тут увидела стоп-кран и силой сорвала его с пломбы. Сшиблись вагоны. Поезд резко затормозил и также резко отдал назад. С грохотом повалились вещи с полок, покатилась посуда, заголосили дети и женщины, кто-то крикнул не своим голосом: «Человек под поездом!» А я была уже на ступеньках, спрыгнула, не видя под собой земли, как в бездну, и также, ничего не видя перед собой, ничего не понимая, пустилась бежать к будке стрелочника, к Дюшену. Сзади раздались свистки кондукторов, из вагонов выпрыгивали пассажиры и бежали за мной. Одним духом промчалась я вдоль состава, а Дюшен бежал уже навстречу. «Дюшен, учитель!» — крикнула я, бросаясь к нему. Стрелочник приостановился, непонимающе глядя на меня. Это был он, Дюшен, его лицо, его глаза, только усы он прежде не носил и немного постарел. «Что с вами, сестрица, что вы?» — участливо спросил он по-казахски. «Вы, наверное, обознались. Я стрелочник Джангазин. Меня зовут Бейнеу». «Бейнеу?» И не знаю, как и успела разжать рот, чтобы не закричать от горя, от боли, от стыда. «Что я наделала?» Я закрыла лицо руками и опустила голову. Почему не разверзлась земля под ногами? Мне надо было извиниться перед стрелочником, попросить прощения у народа, а я все стояла и молчала, как камень. Толпа сбежавшихся пассажиров тоже почему-то молчала. Я ждала, что сейчас начнут кричать на меня, обругают, но все молчали. И в этой жуткой тишине всхлипнула какая-то женщина, несчастная. Мужа или брата признала, да не он, оказывается, ошиблась. Люди зашевелились, и надо же быть такому...